Я понимаю ход твоих рассуждений, Семен. Да, если бы сейчас, предположим, вдруг исчезли все миры, не в результате действий заклинания, нет, а сами по себе, за исключением какого-то одного мира, то он остался бы цел. Заклинание его не тронуло бы. Оно тогда бы вообще рассеялось, такова его природа. Но один мир, не более. Впрочем, это чистейшей воды теория. Игра ума, которую... Стоп! Семен поднял руку, останавливая рассуждение бога Слимпа. Есть, я придумал! Да? Удивился Слимп. Ну-ка, ну-ка. Вселенский диск! Громко и четко сказал Семен. Согласно легенде, диск, на котором находятся все миры и живут все люди. В смысле? Оторопел Слимп. Что-то я... диск? Плоский? В смысле объединить погибающие миры в единый мир, пояснил Семен, загораясь идеей. В один единственный мир, тот, на который не будет распространяться заклятие кардинала. А почему именно плоский? Уже что-то прикидывая в уме, задумчиво спросил бог Слимп. Хотя ты прав, именно что плоский. Слимп возбужденно потер ладони. Только так и не иначе. Из-за законов гравитации? С пониманием спросил Семен. Ускорение всякие, моменты вращения. «Тектонические процессы, да?» «Нет!» В азарте отмахнулся Слимп. «Кроить миры легче. Хорошая ты мне задачку придумал, Семен. Вот уж придумал так придумал!» Бог Слимп выглядел вовсе не обескураженным, столь неожиданным пожеланием Семена, а скорее наоборот, очень и очень довольным. «Эх, и поработаю же я!» Мечтательно сказал он. «Не все ж на престоле красоваться. Прощай, Семен!» Он крепко пожал протянутую Семеном руку. «Больше мы не увидимся никогда. Я немедленно возьмусь за исполнение твоего желания. И мы с тобой в расчете. Ты создал меня, а я спасу тебя. И твое мироздание заодно. Да, кстати, чуть не забыл». Слимп украдкой глянул на Олю. Девушка отошла в сторону, чтобы не мешать важной беседе. И оттуда с тревогой наблюдал за Семеном и его другом Богом. Слимп наклонился пониже к Семену и тихо прошептал ему на ухо. «Девушку береги, она славная!» Дружески похлопал Семена по плечу и исчез. Бог Слимп приступил к исполнению желаний Семена, отправился перекраивать миры на новый лад. «Чудеса!» – выдохнула Оля. «Неужели мы спасены, Семен? Или Семен?» «Зови меня по-прежнему!» Семен подошел к девушке, взял ее за руки. «Не будем менять хороших привычек, ладно?» «Ладно, Семен», – согласилась Оля. «Как скажешь, Семен». Она прикрыла глаза и потянулась к Семену. «Целуй я, целуй!» – обрадовался Мар. «Цел... вот же, блин, Хайк! И как всегда не вовремя. Тьфу на него!» Семен обернулся. В лифтовой комнате стоял Хайк. Мокрый, точно его только что из стиралки вынули. Самый настоящий, привычный и правильный Хайк. Черепаховый боец, а не клоун из детской книжки. Шлепая мокрыми сандалиями и оставляя на паркете следы, Хайк подошел к Семену. «Что с кардиналом?» Семен отпустил руки Оли. Девушка огорченно вздохнула и присела на диван, отвернувшись от Хайка. Но черепаховый боец не обратил никакого внимания на ее обиду. Он выполнял важное задание Семена и первым делом обязан был ему доложить, как обстоят дела, а уж после выяснять, чем это он ухитрился огорчить Олю. «Жив, кардинал!» Хайк победно улыбнулся Семену. «Живёхонек. Наглотался, правда, воды да икоты, но она ж целебная. Ничего с ним не станется. Заодно и я выкупался случайно». Хайк с довольным видом почесал в мокрой бороде. «Главное, бриться теперь не надо. Прям камень с души». «Ты его в зале с бассейном оставил?» Семен глянул на лифтовую комнату. Кардинала там не было. Черепаховый боец вернулся один. «Да». Хайк прошлёпал к столу. «Я ему рассказал про твой вариант со Слимпом, и кардинал заявил, что если все обойдется, если миры останутся целы, то звание регента он передает тебе, а сам кардинал удаляется от дел. Навсегда». «Как так?» – не понял Семен. «Он же травиться собирался». Хайк сел за стол кардинала, с облегчением вытянул ноги. «И загодя подготовил официальное отречение от регентства, чтобы когда его найдут мертвым, в империи не наступило безвластие. Пусть и в погибающей, но все ж империи. Здесь пустая строчка есть». Хайк показал мокрым пальцем на исписанный лист бумаги. «Чье имя туда впишет, тот и станет регентом, то есть императором. Благодетель, а не кардинал!» Восхитился Мар. Родитель государственного масштаба, ага. И неприятно засмеялся. Тебе что-то не нравится? Удивленно спросил Семен у медальона. Почему? Мудрый политический шаг, последняя забота об империи. Из-за этой пустой строчки все претенденты на престол завтра же друг дружку потравили бы, да кинжалами покололи. Язвительно сообщил Мар. Можешь не сомневаться. Да, умный кардинал человек, ничего не скажешь. Интриган высшей пробы. Мало ему было того, что все и так погибнут. Захотелось напоследок грандиозную склоку устроить. По всем правилам дворцовой интриги. Надеюсь, что ты не прав. Семен заглянул в исписанный лист, убедился, что пустая строчка действительно существует. Хайк, снимай куртку, а то она слишком мокрая, чернила размажет. Вытри руки насухо и бери ручку. Вон она лежит, золотая. Сейчас документ заполнять будешь. Дельное решение, оживился медальон. Чего тянуть-то? Ох и покоролевствуем мы, Семен. Ох и поуправляем империей. Вернее, вселенским диском. Вернее, вселенско-имперским диском. И долго произносить, как бы покороче. Во, придумал! Слимперия! В память о Слимпе, хе-хе. Значит, для начала отбахаем тебе, Семен, посреди Слимперии памятник выше облаков. Типа ось мироздания. Ну и я нагрудил того памятника, а как же? Большой, красивый, блестящий. Чтобы в солнечную погоду меня во всех мирах видно было. Вытеру руки, тогда пиши. Семен присел на край стола, покачал ногой. «Что писать-то?» Хайк занес ручку над пустой строкой. «Тебя как полностью зовут?» Семен глянул на черепахового бойца. «А то давно знакомы, а как по батюшке величают, до сих пор не знаю». «Хайк, третий сын Вари Непобедимого, главы клана Болотной Черепахи». С недоумением ответил Хайк. «А что?» «Вот и впиши это в пустую строку». Семен подмигнул Хайку. «Был третьим в семье, а станешь первым в империи». «Слимперии, как Мар ее обозвал». Семен постучал по медальону пальцем. «Слышишь, хорошее название придумал. Думаю, приживется». Но Мар не ответил. Похоже, он напрочь онемел от неожиданности. Только поскуливал да покряхтывал. Не в силах вымолвить ни слова. «Семен, я недостоин». Хайк отложил ручку. «Кто я и кто ты? Нет, не буду вписывать себя. И не проси. Пиши!» Рявкнул Семен. «Нашел время выяснять, кто лучше, а кто хуже. Я никогда не буду правителем, потому что не хочу. Не по мне оно, понимаешь? А ты? Во-первых, я знаю, что ты человек порядочный и никого почем зря не угробишь. Во-вторых, займешься воспитанием принца. У тебя получится. В ученики его возьмешь, боевым наукам научишь. Человека из него сделаешь. Не придворного воспитанника, а именно человека». «Все равно не буду». Упрямо помотал головой Хайк. «Недостоин я. Да и я не нос утрешь». Мимоходом, как о незначительном, заметил Семен. «Будет знать, как тебя обижать». Хайк молча взял ручку и быстро вписал свое имя в отречение кардинала. «Молодец». Семен встал. «Спрячь документ, пока кардинал не передумал». «Да у тебя ж все мокрое. Куда прятать-то? Вывесь свое барахло на балконе. Там ветерок его быстро высушит». Хайк послушно снял с себя мокрые штаны, оставшись в одних плавках, и, прихватив куртку, отправился на балкон. «А теперь, Оля...» Семен повернулся было к девушке, но испуганный вопль Хайка оборвал его слова. «Семен, Оля, сюда, скорей!» Семен опрометью кинулся на крик, вдруг представив себе, что новоиспеченный регент ненаруком ухитрился вывалиться за балконное ограждение и висит над бездной, дрыгая ногами. Вот-вот сорвется. Однако Хайк и не думал никуда вываливаться. Бросив мокрую одежду на пол, упершись руками в высокие перила, он стоял и смотрел вдаль. Семен выбежал на балкон и замер, пораженный увиденным. Оля остановилась рядом с Семеном, взяла его за руку. Ей от увиденного стало жутковато.